пережил всего однажды, но дорога только в ад. Буду главным грешником тогда. Никогда я не доверю свое сердце вам, чтоб вот так его когда-то кто-то мне еще разбивал. Тысячи птиц надо мною летают.